254. Вопрос о происхождении наших оценок и табели благ решительно не совпадает с их критикой, как это думают сплошь и рядом. Хотя, с другой стороны, не подлежит сомнению, что открытие «pudende originis», могущего посрамить происхождение известной вещи, влечет за собой в области чувства уменьшение ценности, возникшей этим путем вещи, подготовляет по отношению к ней почву для критического настроения и отношения. Какой ценностью обладают сами наши оценки и таблицы моральных благ? Каковы последствия их господства? Для кого? В отношении чего? Ответ: для жизни? Но что такое жизнь? Значит, тут необходимо новое, более ясное определение понятия «жизнь». Моя формула этого понятия гласит: жизнь — это воля к власти. Какое значение имеет самый процесс оценки? Является ли он указанием на существование иного метафизического мира, находящегося позади или по ту сторону нашего? Как это казалось еще Канту, который жил до великого исторического движения. Короче говоря, где этот процесс оценки впервые возник? Или он вообще не возникал? Ответ: моральное оценивание есть вид истолкования, известный способ интерпретации. Само же истолкование есть симптом определенных физиологических состояний, а также определенного духовного уровня господствующих мнений. А кто истолковывает? Наши аффекты. 255. Все добродетели — суть физиологические состояния, а именно главнейшие из органических функций, которые ощущаются как необходимые, как хорошие. Все добродетели в сущности — не что иное, как утонченные страсти и утрированные состояния. Сострадание — любовь к человечеству, как известная степень развития полового влечения. Справедливость — как развитой инстинкт мести. Добродетель — как удовольствие от сопротивления, воля к власти. Честь — как признание сходного и равно могущественного. 256. Под моралью я понимаю систему оценок, имеющую корни в жизненных условиях известного существа. 257. Когда-то говорили о всякой морали: по ее плодам вы познаете ее. Я говорю о всякой морали: она есть плод, по которому я узнаю ту почву, на которой он вырос. 258. Моя попытка рассматривать моральные суждения как симптомы и системы знаков, в которых находит свое выражение явление физиологического процветания или захудания, а также сознание условий сохранения и роста, есть вид той интерпретации, которая исследует ценность астрологии, предрассудков, возникающих на почве инстинктов, рас, общин, различных ступеней, как то юности или увядания и так далее. В применении к специальной христианской европейской морали наши моральные суждения являются показателями упадка, неверия в жизнь, подготовкой пессимизма. Мое основное положение: нет моральных явлений, а есть только моральная интерпретация этих явлений. Сама же эта интерпретация — внеморального происхождения. Как понимать тот факт, что мы внесли своим толкованием противоречия в существование? Решающий факт: за всеми иными видами оценок властно стоят упомянутые моральные оценки. Предположим, что они отпадут. Чем будем мы тогда мерить? И какую ценность будет иметь тогда познание и так далее, и так далее?